Ну как дела? Тебе удалось снять проклятие с трусиков? Вылез из ниоткуда повелитель кисок 6 уровня. Черт, а он качается с огромной скоростью. Может мне стоит сходить с ним пару раз в подземелья или на квесты? Доброго дня. А я как раз ожидал своего вчерашнего доброго клиента, который увлекается и высоко ценит хорошие трусики. Выпалил я. Значит, получилось. Ура! Обрадовался герой и почти запрыгал на месте от нетерпения. Я собрался призвать грызлика, как вдруг. Получен урон, 150. Вы убиты. Дом Евы зарегистрирован как точка воскрешения. Вы будете воскрешены через 12 часов. Глава 8. Ау, черт, как же больно умирать. Воскликнул я, когда воскрес в доме Евы и Алисы. 12 часов прошли за мгновение, будто просто моргнул и появился в другом месте. Я осмотрел себя, одежда на месте, новых дырок на теле нет, уже хорошо. И что это было? Какого черта? Система. Кажется, в деревне запрещено убийство игроков, разве нет? Я открыл инвентарь и чуть не умер снова, но уже от инфаркта. Мое золото, твою ж мать, выругался я, ударив по кухонному столу кулаком. На балансе значился 0. Отлично, просто великолепно. Кроме того, все, что было в инвентаре, тоже исчезло. Остались только те предметы, которые в момент смерти были прямо на мне. То есть гоблинский лук, колчан со стрелами, меч новобранца и подшитая парадная одежда. И кто меня убил, а главное как, с одного удара? Сидеть в доме было невозможно, и я решил пойти посмотреть, что осталось от моего тела. Вдруг мое золото там лежит и дожидается хозяина. Вышел на улицу и чуть отшатнулся от того, что увидел. По всей деревне то тут, то там валялись останки в виде черепов других бедолаг, которые попали под раздачу звездюлей. Сейчас в деревне я видел всего 2 живых игрока, которые тоже, похоже, только риснулись. Я стоял и смотрел на все это как вкопанный, не моргая. Значит, кто-то решил зачистить всю деревню от героев, и кто бы он ни был, ему это удалось. НПС никто не трогал. Кузница, таверна и другие магазинчики работали как и прежде. Интересно, о чем подумали неписи, когда увидели что? Точно, увидели. Нужно поспрашивать жителей о том, что произошло. Никаких логов у себя в интерфейсе я не нашел, а значит, придется искать другой способ узнать о произошедшем. Так, я стоял у кузницы, вот здесь, подошел к месту, где умер, и увидел собственный черепок и пару косточек, сложенных накрест. Похоже, таким образом здесь обозначается место смерти игрока. Ну хоть полезную информацию получил от этого всего. Теперь точно знаю, что умирать нельзя, а если и подыхать, то с пустыми карманами. Привет, Бо, не повезло тебе сегодня. Да, из кузницы вышла красноглазая вампирша в наряде бикини, с кружечкой парящего напитка, и присела на скамейку. Я взглянул на девушку с помощью интерфейса. Вампиресса Мелисса, управляющая кузницей, 15 уровень, да не то слово, потерял все свои деньги. Я сплюнул на землю и подошел ближе. Вид сексуальной бледнокожей красотки в черном купальнике с черепами немного сгладил неприятное послевкусие смерти. Что это было? Я даже не понял, что меня убило. Это проклятый, ты что не видел? Удивленно вскинула бровь вампиресса. Чего не видел? Какой еще проклятый? Мелисса ткнула пальчиком на входную дверь кузницы. Посмотри с той стороны. Эта дверь была всегда в полностью распахнутом состоянии. Я отодвинул ее от стены и увидел пожелтевший и чуть потрепанный листок бумаги. Разыскивается проклятый. Уровень неизвестно. Навыки: ближний бой, магия. Крайне опасен в бою 1 на 1. Награда за поимку живым – 100 золотых. Награда за голову – 30 золотых. Ух ты ж, нифига себе. Я посмотрел на нарисованный портрет этого проклятого, и по коже пробежала дрожь. Да уж, даже если бы я знал, где искать эту сволочь, то что бы я ему сделал? Рассказал анекдот: желаете принять задание, разыскивается проклятый? Да нет, конечно. Квест на 100 золотых лишним не будет. Вдруг удача все-таки повернется ко мне большими и сочными тетечками. Я сорвал объявление и сунул в инвентарь. И кто это? Что-нибудь еще о нем известно? Обратился я к Мелиссе, которая закинула ногу на ногу и наслаждалась ароматным чаем. Вампирша отпила и пожала плечами. Он у нас что-то вроде природного бедствия. Примерно раз в неделю появляется из ниоткуда, убивает всех героев в деревне и исчезает бесследно в никуда. И никто его не пытался подкараулить. Пытались, но ничего не вышло. Несколько таких отрядов пали, даже не увидев его, вздохнула Мелисса. Просто в один прекрасный момент все герои деревни умирают, даже не увидев врага. а когда воскресают, то его уже не найти. Я почесал подбородок. Ладно, посмотрим, что я смогу сделать. Хотя что может обычный торговец, я даже драться-то толком не умею, только учусь. Итак, обстоятельства изменились, теперь я не могу себя чувствовать в безопасности, находясь в деревне. Нужно менять место жительства и по возможности торговать в каком-то укромном месте, либо быть начеку, и в случае опасности, сразу убегать. Встает другой вопрос, где мне жить, если у меня нет денег? Еще 10 дней я могу спокойно спать у Евы, но этот проклятый может заявиться снова. Лучше уже сейчас начать искать себе другое жилище чуть дальше от деревни, чтобы не попадаться ему на глаза. Наскребу деньжат в приключениях, а затем куплю себе какую-нибудь недорогую землянку в лесу, недалеко от деревни, чтобы и быть частью деревенской жизни, и при этом не светиться этому отмороженному, то есть проклятому. Отличный план, осталось его только привести в исполнение. Ты, кажется, завис. С вами, героями, такое часто случается, выдохнула Мелисса и улыбнулась, затем поднялась с лавочки, забегай, когда деньги вернешь. Пипите понравилась ржавчина твоего ножа, говорит, вкусная. Девушка пошла обратно в кузницу, виляя обалденной попой в стрингах. Я облизнулся. Черт, что-то и правда я завис. Интересно, а как она спокойно ходит при свете дня, если она вампирша? Или здесь правила вампиризма другие? Нужно будет узнать. Эй, торговец! Услышал я решительный знакомый голос. Повернулся на звук и увидел того, кого хотел наблюдать меньше всего. Повелитель кисок, где мои гоблинские трусики? Он подошел ко мне в упор и хотел ткнуть пальцем мне в грудь, но я увернулся. Дружище, ты же видел, что произошло, начал я, чувствуя неловкость ситуации. Видел, и даже почувствовал, но это не отменяет моей покупки. Ты мне сегодня обещал трусики и я хочу их получить. В его голосе показались нотки праведного гнева. Я посмотрел на часы в интерфейсе. 19:24. Давай встретимся здесь через пару часов. Будут у тебя гоблинские трусики. Бо, слов на ветер не бросает. Я выпятил грудь и смотрел в глаза повелителю. Тот прищурился, заговорил уже тише и тверже. Ты обещал мне трусики сегодня, а уже вечер. Если не можешь, то отдавай мой свиток рассеивания и серебряник. Ага, сейчас у меня нету ни трусов, ни свитка, ни денег. Не переживай. Повелитель кисок, улыбнулся я и добавил, подожди немного и получишь свое. Вот тебе слово честного торговца. Я ударил себя в грудь, я надеюсь, иначе ты получишь кое-что другое. Повелитель кисок состроил гримасу, которая, наверное, должна была меня напугать. Ментальная атака автоматически отражена. Ваш интеллект превосходит харизму противника. Герой неудовлетворенно хмыкнул, развернулся и побежал в таверну. Наверняка, пошел квесты новые брать. Судя по тому, с какой скоростью он качается, то он их делает без перерыва. Так, и чего мне делать теперь? Товара нет и его нужно достать. У Мелиссы и близко похожих трусиков нет, разве что ее стринги снять. Черт, даже представить не могу, сколько они могут стоить. Тогда нужна новая вылазка к гоблинам, и буду надеяться, что секси-гоблинша уже успела найти себе новые трусики, которые я смогу присвоить. Кроме того, нужно озаботиться собственным жилищем и встретиться с Алисой после службы. Все-таки с такой девчушкой в напарницах мне было бы намного спокойнее. Я пошел к выходу из деревни, в направлении той самой пещеры гоблинов. На этот раз у меня есть оружие, а значит я уже могу попробовать сразиться с ними, или поискать другую пещеру. Насколько я знаю, гоблины – это стайные создания. Они всегда живут небольшими группками, поэтому найти другую свору не должно составить труда. К тому же лучше у гоблинов залутать броню для тумбы, чем покупать ее у Мелиссы. Такими мыслями я успокаивал сам себя. Вектор был задан, подумаешь, потерял на ровном месте огромную сумму денег. ПФ, заработаю еще, и на этот раз приумножу, а не потеряю. В идеале бы найти этого проклятого и вытрясти из него всю душу, а заодно и мои кровные монетки. Время 21:10, вот и незаметно прошел целый день. Воскрешение заняло слишком много времени, интересно, почему так долго? Хорошо, хоть никаких штрафов не накинули сверху. Я приблизился к пещере гоблинов и снова засел в кустах, достав свой лук. С ночным зрением я прекрасно видел, что происходит в 20 метрах от меня, у входа в пещеру. А там двое гоблинов о чем-то спорили у костра. Ты чпокал ее вчера, я видел, сказал гоблин один. Сам ты чпокал ее, я вообще спал. ответил Гоблин 2. Отличить их было почти невозможно внешне. Я их различал только по оружию. У одного была большая ветка с хаотично вбитыми гвоздями наружу, а у другого – гарпун, сделанный также из какой-то ветки. Хочешь говорякать, что мне пресекалось это? Я даже видел твою чпаньку. Она как у мухи. Ва-а-а-те такая малюсенькая. Гиталья, наверное, даже не просыпалась от твоих мелких чпоков в ее цветульку. Ахаха! Ехидно заржал Гоблин 1. Ах ты! Гоблин 2 ткнул рукой оппонента в плечо, синяя ослица козла, чегошеньки, получикай. Я с трудом понимал, что они говорят, но примерный смысл уловил. Началась потасовка, гоблины сцепились как бешеные дьяволы. Да кого я обманываю, это выглядело как драка двух пятилеток за конфетку. Тычки, неумелые пинки и укусы. Зеленые коротышки покатались по земле, выкрикивая явно что-то ругательное. Ну что ж, самое время испытать мой лук и навыки стрельбы. С двумя зелеными коротышками, надеюсь, я справлюсь. Если нет, то не стоит рассчитывать, что я смогу добывать нормальное снаряжение в походах. Я вложил стрелу и натянул тетиву. Лук чуть потрескивал от натяжения, все-таки гоблинский мини-пострелун не очень приспособлен к параметру силы настоящего человека. Выстрел. Стрела ударилась в скалу в 2 метрах от барахтающихся гоблинов. Они даже ничего не заметили и продолжили лупить друг друга. Вот косой, еще раз, прицелиться, задержать дыхание, выстрел. Тетива просвистела, неприятно прошоркав по руке, и стрела отправилась в полет. Воткнулась в землю в уголовы зеленокожего, и на этот раз это привлекло его внимание. «Что такое?» — вскрикнул тот, что сидел сверху. «Нас стреликают! Получикай!» — крикнул второй и смачно ударил гоблина в подбородок. Зеленый отлетел на 0.5 метра и отключился. Я увидел над его именем иконку оглушения на 5 секунд. Еще раз. На этот раз сделал все то же самое, но учел слабый ветер. Выстрел. Стрела вонзилась в плечо зеленого. Вы нанесли критический урон из скрытности. Вас заметили. Стрельба из лука плюс 1. Ай-ай! Заорал голодранец, схватив себя за плечо, вместо куда попала стрела. Полоска здоровья гуманоида упала наполовину. Есть. Лови еще одну. Гоблин достал из своего инвентаря деревянное копье и побежал на меня со всех ног. Убью. Отрежу чпоку. Орал зеленый, брызгая слюнями. Выстрел. Гоблин быстро сокращал дистанцию между нами. Стрела попала точно в грудь с расстояния 5 метров. Звук был такой смачный, что я аж почувствовал какую-то эйфорию от точного попадания. Аркх! Вскрикнул монстр и отлетел назад, ударившись спиной о землю. У него здоровье осталось на 1 выстрел. В это время очнулся второй и тут же достал свою дубину с гвоздями. Кирдык, ты где? Живой еще? Что случилось? Икалось. Буба, ломай ему чпоку. Вот он, крикнул лежащий на земле зеленокожий. Вам бы все только чпоки ломать. Лови еще стрелу. Тетива свистнула, и стрела пробила череп зеленого. Трупик распластался по земле, а я получил первый опыт от убийства монстра. Кирдык! Вскрикнул его соплеменник и побежал ко мне, занося над головой свое оружие. Ты кирдыкнул кирдыка, сволочика. А-а, какие яростные, ты посмотри на них. Зуб даю, из их крови можно делать какое-нибудь зелье ярости, или что-то вроде того. Я старался сохранить хладнокровие, иначе прицел сбивался полностью. Вступать в ближний бой я пока не хочу, жалко одежду, да и получить палкой с гвоздями в лицо очень не хочется. Выстрел. Мимо. Стрела сломалась о камень. Я сделаю красивую амулету из твоей чпоки и подарикаю его Гитали. Тогда она точно даст мне свою цветульку. А-а, орал во весь голос зеленый. И как они могут бежать и орать? Это же неудобно. Хотя дети, например, тоже постоянно бегают и орут. Выстрел. Стрела вошла между нижних ребер, порвав и без того хреновую тряпочку, которую гоблин, наверное, называл курткой. Ай, ты синяя ослица козла, я бубонил твою. Я не слушал, чего там орет этот голожопый гремлин, а выпустил еще одну стрелу. Поздравляем, вы получили 3-й уровень. Разблокированы навыки создания обычных предметов. Сила плюс 1. У вас есть 1 свободное очко характеристик. Ура, 3-й уровень. Я закинул лук себе за спину и начал танцевать. Выглядело это, наверное, странно. Танцующий парень ночью в кустах. Первая охота на монстров прошла успешно. 2 гоблинов мертвы. У них даже шансов не было. Но все-таки я бы не решился нападать на них в открытом ближнем бою. Боюсь, моя ловкость не настолько хороша, чтобы орудовать мечом. Но я это исправлю. Мне уже не терпелось посмотреть, что там за навык создания обычных предметов. Но сначала я пошел собирать свои заслуженные трофеи. Получена Х1 палка с гвоздями. Получена Х1 гоблинский гарпун для ловли рыбы. Получена Х1 дырявая гоблинская туника. Получена Х1 старая рубаха. Получена Х1 гоблинские галоши. Получена Х1 серебряная монета. Получена Х2 куриные яйца. Даже серебряник нашелся. Если учитывать то, что я их ограбил позавчера, то это вполне хороший лут. Я подкинул серебрушку и пошел к костру. Когда я подошел ближе, вылезло сообщение системы. Пещера гоблинов очищена. Вы можете занять это место и сделать его своим домом. Привязать новую точку воскрешения? Да нет, чего. Я могу сделать это место своим домом. Это обалденные новости. Я прошел внутрь пещеры и стал осматриваться. Теперь я был здесь не как вор или охотник за трофеями, а как владелец. С точки зрения жилья, здесь не так уж и плохо. Да, тут нет ни удобной кровати, ни кухни, никаких удобств. Но с другой стороны, я не нахожусь в деревне, куда каждые две недели приходит этот проклятый и сносит всех игроков. Да и здесь очень сухо, а значит, я смогу сделать себе кровать сам. Кстати об этом, я открыл меню навыков и выбрал новый навык создания предметов. Поздравляем! Теперь вы можете создавать простые предметы. Для начала создайте инструменты, с помощью которых вы сможете создавать более сложные вещи. Из доступного списка строительства был только строительный молот, я выбрал его в интерфейсе. Для создания требуется два крепких ветки, один грубый камень. Так, интересно, я начал обшаривать пещеру на наличие всякого полезного, и обчистил это место полностью минут за 10. Вот что удалось получить. Получена Х1 старая ржавая кольчуга. Получена Х2 крепкая ветка. Получена Х4 грубый камень. Получено Х1 подозрительное зелье. Получено Х2 сырое мясо. Я заострил свое внимание на кольчуге. И какого черта гоблины ее не надели? Скорее всего, она для них оказалась слишком тяжелой, поэтому отложили до лучших времен, пока не подкачаются. Старая ржавая кольчуга, физическая броня 15 древняя, съеденная ржавчина и коррозией кольчуга, сделанная неумелым подмастерьем кузнеца. Несмотря на свое состояние, она все еще способна поглощать повреждения и неплохо защищать тело. Отлично. Вот уже потихоньку и собирается броня для квеста Снежитью, а скоро я восстановлю свой запас золота и все придет в норму. Пещера теперь стала выглядеть даже уютно, после того, как я вычистил остатки гоблинской жизнедеятельности. Сухо, тепло и даже две комнаты имеются. Я вышел на улицу, чтобы немного посидеть у костра в свете новой луны и скрафтить строительный молот. Ничего сложного здесь не было. Я просто объединил дерево и камень, и получился молот. Поздравляем! Теперь вам доступны обычные предметы. Стройте больше, ищите новые схемы строительства для создания особенных вещей. Ох ты ж, сколько всего! Мне открылся список вещей, которые я могу построить, и первое, на что упал мой взгляд, была деревянная дверь. А да! Похоже, я могу начать обустройство своего нового жилища. И для начала мне нужно поставить хорошую дверь. И кто сказал, что я обязан жить в деревне? Пока что буду спать у Евы, а днем искать ресурсы, экипировку на продажу и заниматься обустройством собственного жилья. Принять. Поздравляем. Вы стали владельцем своего собственного первого жилища. Улучшайте его, обустраивайте и оберегайте это место. Новая точка воскрешения установлена. Отлично. Единственное, что меня смущает, где та гоблинша-самочка? Что-то я ее здесь не вижу. Назначенное время встречи с повелителем кисок подошло, а у меня все еще нет заветных гоблинских трусиков, зато у меня есть недвижимость. Глава 9. Свободное очко характеристик я вложил в ловкость. Использовать лук мне понравилось, и я собираюсь изучать это искусство и дальше. Все-таки торговцу совсем не с руки биться в ближнем бою, но в будущем я точно немного подниму и этот навык. Я немного посидел у костра, стараясь осознать свои новые возможности по обустройству уютной пещеры. Задумчиво покрутил в руке подозрительное зелье оранжевого цвета, которое добыл с гоблинов. Экспериментировать совсем не хотелось, поэтому оставлю его до лучших времен, а пока нужно сделать деревянную дверь. Все нужные ингредиенты у меня есть. Строительный молот готов, так что, за дело. Через пару минут в моей пещере красовалась деревянная дверь. Не сказать, что она очень прочная, но и не хлипкая. Понятия не имею, как она крепилась прямо к скале, но она отлично работала. Закрывала пещеру от ветра и непогоды, да и щели были всего по 5 сантиметров сверху и снизу. В любом случае внутри теперь стало еще теплее, да и здесь две комнаты. Если будет холодно, то можно ночевать в дальней, тогда никакой ветер будет не страшен. На первое время пойдет, а потом нужно что-то менять. А если начнется зима, кстати, интересно, как я переношу холод, нужно ли мне тепло одеваться и носить вместо доспехов какую-нибудь шубу зимой? Получено Х1 камень телепортации домой, а я все ждал, когда мне выдадут что-то подобное, иначе путь домой бы занимал кучу времени. Камень телепортации домой, мгновенно телепортирует вас домой в случайное место радиусом в 10 метров, можно использовать 2 раза в сутки. Вдруг я услышал осторожные шаги снаружи. «Буба, кирдык, как вы сделалякали дверь?» — послышался знакомый голос гоблинши. «А вот и потерянная самочка вернулась. Убить ее или...» Я посмотрел в щель между досок двери. Гоблинша Гиталия, уровень 2. Она уже где-то раздобыла новую тряпочку, чтобы закрывать самые интимные части своего маленького тела. Опыта за нее дадут немного, а вот ее одежда может быть гораздо ценнее. Я резко открыл дверь и наставил лук на зеленую. «Ай!» — вскрикнула она и присела, укрывшись за камнем. Между нами было 6 метров навскидку. «И снова привет, Гиталия», — улыбнулся я, натянув тетиву. «Ты, это ты, извращенный чпокатель», — вскрикнула девушка, показывая на меня пальцем. «Да не чпокал я тебя, а всего лишь оглушил». Я медленно подходил ближе, не сводя с ней прицела. «У меня к тебе деловое предложение». «Предложение? Я не готова выходить замуж за человека», — покраснела вдруг гоблинша и съежилась. «Чего? Ахахаха». Я рассмеялся, отчего лук дрогнул, а Гиталия воспользовалась этим моментом. Самка бросилась в мою сторону, выхватив какой-то большой ржавый гвоздь из кармана. «Вот же погонь!» Я быстро заменил оружие с лука на меч. Гоблинша замахнулась на меня, целясь в грудь, но потраченная единичка в ловкость принесла свои плоды. Я смог отвести ее руку и увернуться. Гиталия упала на землю, пролетев по инерции вперед, а я приставил клинок к ее горлу, не давая подняться. «Хорошая попытка, зеленая, а теперь слушай меня. Твои Биба и Бабо мертвы, и если ты не хочешь отправиться за ними, то сделаешь, что я скажу. Идет?» Я по традиции мило улыбнулся. К моему удивлению, девушка не испытала от этих новостей серьезных моральных потрясений. Наверное, гоблины дохнут миллионами каждый день, и они привыкли менять свою стаю. Вот же синяя ослица козла. Я знакала, что нельзя их оставлякать одних. «Я сдаваюсь», — пропищала она. «Умница, а теперь раздевайся». Мой голос, кажется, прозвучал слишком маньячно. «Что, ты все-таки хочешь меня чпокать теперь, правда?» — похлопала глазами зеленая. «Да не хочу я тебя чпокать, мне нужна твоя одежда, а главное, трусики. Черт, а ведь я сейчас и правда похож на извращенца, но она же не знает, что это сугубо для дела. Мне мама говорила», — голос гоблинши вдруг сделался очень томным и сексуальным, — «что у человеков очень большая чпока. Так, а ну завязывай свои непотребства, а то я уже начинаю сомневаться. Поднимайся», — приказал я маленькой зеленой самке, не убирая меч. Девушка поднялась на ноги, сняла тунику, оставшись только в тряпочке поверх груди и в трусиках. Только сейчас я заметил, что это были уже не украденные человеческие трусики, а сделанные. Она сама сделала себе новое белье, и это были потрясающие для меня новости. Пока гоблинша мялась, краснела, прикрывая груди рукой и передавая мне тряпочки, я уже думал наперед. Если она имеет навык шитья, то сможет сделать еще трусов, лифчиков и всего прочего. От этих вещей у повелителя кисок просто снесет голову, а значит, мой карман пополнится звонкими монетами. Гиталия протянула мне тряпочку, которой она опоясывала грудь, а рукой тут же прикрыла свои сексуальные зеленые холмики. «И трусянчики?» — неловко посмотрела она мне в глаза. «И трусянчики», — твердо ответил я. Девушка покорилась и сняла белье, передав его мне. Теперь абсолютно голая самка гоблинов стояла и ежилась от неловкости и ночной прохлады. Я посмотрел на это милое стесняющееся существо, и у меня возникла отличная идея. «Слушай, а как насчет новой сделки?» — сказал я, забрав с земли ее ржавый гвоздь, чтобы точно знать, что она уже ничем не сможет меня ранить. «Получено Х1 ржавый большой гвоздь. Получено Х1 гоблинская рваная туника. Получено Х1 гоблинские самодельные трусики из шкурки лесного бубли. Получено Х1 нагрудная повязка гоблинши. У меня больше ничего нету, только цветулька и титьки». «Титьки теребонькать можно», — она смущенно спрятала глаза. «Да я не об этом. Как насчет долгосрочного сотрудничества?» Гоблинша потупила на меня взгляд. Кажется, она не знает, что означают мои слова. «Ты будешь жить здесь. присматривать за пещерой пока меня нет. У тебя будет укрытие и считай свой дом. А взамен ты будешь шить мне трусики и другую одежду. Как тебе такой план?» Гиталия присела за траву голой попой и свела ножки вместе, согнув их в коленях. «Житикать тут, с тобой», — изумилась она. «Ну, можно сказать, что со мной, но большую часть времени я буду работать. Надо думакать», — задумчиво сказала зеленая и выдохнула. «Чего тут думать, Гиталия? Предложение лучше ты не найдешь». Я убрал меч в ножны, удостоверившись, что гоблинша теперь не настроена воевать. «Вообще-то мне надоело умиракать. Каждый кирдык опускает меня снова на первый уровень, а сейчас я уже добралакалась до второго. Это я снова потерякаю уровень, если умру», — начала вслух размышлять гоблинша. «Вот именно, видишь, как здорово все выходит. Я тебе крышу над головой, убежище и какую-никакую защиту, а ты мне трусики. Блин, ну я точно выгляжу как маньяк, и даже чпокаться не будем», — округлила глаза зеленая. «КХМ, давай это обсудим отдельно. Ну так что, согласна?» «Никогда не дружила с человекой, мамочка была бы в восторге». «Я согласная. Поздравляем, вы сумели завербовать Гиталию к себе во служение. Теперь она живет в пещере и будет приносить всю добычу из своих приключений сюда. Общайтесь, развивайте навыки своего союзника, чтобы сблизиться, улучшить компаньона. Также вы можете брать Гиталию с собой в приключения». «Ох твою ж мать, я даже не рассчитывал на это. То есть теперь она мой полноценный союзник, я могу не опасаться, что когда-нибудь приду домой, а тут стая гоблинов устраивает вечеринку». «Отлично, тогда прошу, проходи в свой новый дом». Я любезно протянул руку к двери. «Отвернись, не хочу, чтобы человека смотрел на мою папу и цветульку». Покраснела она. «Ах да, ладно, оставляю тебя за главную. Завтра мне от тебя нужны трусики, так что не расслабляйся. У Гиталии свой домик, Урика», — завороженно пропищала гоблинша и немного улыбнулась. «Прости, что обзывакала тебя синей ослицей, козла. Я больше не буду». «Не парься, зеленая. Считай, что уже забыл». Я оставил гоблиншу и пошел назад в деревню. Все-таки приятнее не воевать, а договариваться. Теперь вот у меня и пещера будет под присмотром, и даже перспективный напарник появился. Надеюсь, я успею отнести трусики повелителю кисок и встретиться с Алисой. Я посмотрел на восходящую луну. Время 00:18. Я добрался до деревни, и пора бы поднять ценность трусиков в несколько раз. К тому же печать торговца уже перезарядилась. Достал трусики и зачаровал их прикосновением. Тряпочка чуть засветилась и приобрела новые свойства. Гоблинские самодельные трусики удачи из шкурки лесного бубли. Эти трусики приносят своему владельцу удачу. Удача плюс один. Отлично. Так уже смотрится гораздо привлекательнее для клиента. Удача еще никому не вредила. Перед таверной было, как всегда, много людей. Игроки обсуждали то, что случилось недавно в одном из подземелий кладбища. У них появилось оружие, но это же мобы 1-5 уровня. Какого черта? Спрашивал какой-то герой. Я сам не знаю, несколько дней назад ходил и спокойно убивал их, а теперь у них урон вырос в 4 раза. Возмущался другой игрок. Хихи. Кажется, мои действия уже навели шороха в деревне. То-то еще будет. Сделаю квест на броню, тогда скелеты еще и жирными станут. Так, интересно, а они ведь не смогут напасть на деревню, когда достаточно окрепнут? Да не, бред какой-то. Я улыбнулся беловолосой вампирше Мелиссе, когда проходил мимо кузницы. Сексуальная девушка выбросила очередной выпитый досуха труп на тропу. Ее личная стража со знаком капли крови на руке тут же утащила бедолагу куда-то. И все-таки что здесь происходит, я обязательно разберусь в этом, но позже. Сейчас меня радует то, что она не пытается и меня выпить. Повелитель кисок стоял в нетерпении и уже имел 7 уровень. Он сменил свою тряпку на нормальные штаны, а его грудь украшала какая-то старая кираса с изображением ржавого солнца. «Я думал, ты уже сбежал из деревни, торгаш», — крикнул игрок, увидев, как я приближаюсь. «Прошу меня так не называть. Торгаш – это кто-то, продающий самотыки зрелым дамочкам под мостом, а я – торговец», — улыбнулся я, подойдя ближе и сразу доставая вожделенный предмет гардероба. «Ох, красивое», – проговорил повелитель, и я увидел, как его глаза загорелись. 20 серебряных монет и гоблинские трусики удачи ваши. Я сделал вам большую скидку в целых 5 серебряных, за ожидание. А чего так дорого-то? Дорого, молодой человек, во-первых, снятие проклятия занимает время, А во-вторых, здесь есть дополнительное свойство. Где вы встретите еще такую редкость в нашей деревне? Я потряс бельем перед лицом героя. Да я завысил цену, но конкретно для этого игрока это все равно невысокая цена. Судя по тому, как он быстро качается и одевается, 20 серебряных у него есть, и это не последние деньги. Ох, да они еще пахнут. Восторженно сказал повелитель, беру. Отлично, приятно с вами иметь дело. Ваш баланс, 21 серебряная монета. Когда буду пробегать мимо, то забегу к тебе снова, торговец Бо, я запомнил тебя. Спасибо. Повелитель кисок побежал куда-то по своим делам, приговаривая, вот круто-то, офигенные. Не удивлюсь, если он сегодня будет спать, прикрыв лицо этими трусиками. Ох уж эти извращенцы. Я улыбнулся, похлопал по карману, в котором наконец-то появилось немного денег, а затем пошел к храму. Надеюсь, Алиса примет мое предложение о сотрудничестве, иначе придется ковырять подземелье самому, а это будет ой как непросто. Конечно, торговать трусиками это круто, но такими темпами я заработаю на второй уровень лавки лет через 20. Я прошел по тропе, огибая таверну и увидел поодаль красивый каменный храм. Сложилось ощущение, что весь бюджет деревни ушел именно сюда. Большое красивое каменное здание со статуей какой-то красивой девушки на полусфере крыши. Храм Аллерии Милосердной, гласила каменная табличка у входа. Ну что ж, зайдем и посмотрим, как там проводит время послушницы и жрицы. Я вошел в храм, цокая своими старыми сапогами по каменной плитке пола. Изнутри здание было не таким уж и большим. Большинство помещений занимали спальные комнаты местных жителей, имелся один большой зал для служения местной богине, а также были небольшие деревянные шкафы и исповедальни. Я прошел мимо шкафов и с удивлением обнаружил, что на каждом есть табличка. Вас обслуживает жрица Алиса. Добро пожаловать, путник, будь как дома и покайся, чтобы получить благословение Аллерии. В моих мыслях сразу промелькнули пошлые мысли, но я их быстро отогнал. Мало ли, вдруг богиня обидится и меня разорвет тут на части. Обидно будет запачкать такие белоснежные стены своими внутренностями. Я вошел в шкаф и присел на табуретку. У моего лица оказалось небольшое прямоугольное окошко, в которое видны глаза собеседника. «Приветствую вас, жрица, и просите меня, ибо я согрешил. Или убийство гоблинов не считается грехом?» Я улыбнулся, увидев красивые голубые глаза Алисы. «Бо, ты что тут делаешь? Я же на службе!» Шепотом возмутилась девушка. «Мы же договорились встретиться, вот я и пришел. Ты подумала над моим предложением? Времени все меньше. Я вижу, как другие игроки быстро прокачиваются и уходят из деревни. И нам бы пора тоже поднажать, что скажешь?» «Ну, я долго думала, сомневалась, но можно попробовать. Я всегда хотела постоянного спутника, вот только другие герои слишком быстро прокачиваются, а еще говорят, что я хилить не умею», — засмущалась блондинка. «Это мы еще посмотрим, как ты не умеешь хилить. Вместе мы сможем покорить мир. Ну если не мир, то хотя бы эту деревню», — улыбнулся я. «Че-че-че, не кричи так, это ведь уединенное священное место. Прости, ладно, договорились. Тогда я пойду присматривать нам цель для рейда». «Хорошо, завтра у меня нет службы, и мы сможем весь день ходить по подземельям или повыполнять квесты», — улыбнулась Алиса в щель между нами. «Поздравляем, теперь у вас есть напарница для совместных приключений. Найти Алису вы можете в храме или дома. Она всегда будет рада вашей компании. Но будьте осторожны, если вы испортите отношения со жрицей, она может отказаться вам помогать». Я вышел из храма более чем довольным. Вот это продуктивная ночка. Заимел себе дом, красивую гоблиншу-рукодельницу, еще и хила в группу достал. Прекрасно, теперь у меня есть все, чтобы начать по-настоящему зарабатывать золото. В подземельях наверняка можно достать огромную кучу всякого разного барахла, которое я смогу превратить во что-то ценное. Ведь любой, даже самый плохой предмет можно починить, а затем и зачаровать. Это увеличит его стоимость в разы. Думаю, что есть еще какие-то способы превратить барахло в стоящую вещь, и я обязательно узнаю их. Идти сейчас к тумбе бессмысленно. Я еще не насобирал комплектов брони. Торговать мне пока тоже ничем. Разве что попробовать улучшить гоблинский гвоздь, но задорого его все равно не продать. Пожалуй, вернусь в свою пещеру и подожду до утра. А завтра пойдем с Алисой в подземелье. Мой первый настоящий рейд. Хоть посмотрю, как они здесь устроены. Я использовал камень телепорта в пещеру, мысленно попрощавшись на сегодня с деревней. Появился я у входа. Хорошо, что камень телепортирует в небольшом радиусе. Таким образом, если кто-то захочет меня подкараулить у дома, то у него ничего не выйдет, я могу появиться не там, где ожидает противник. Я вошел в пещеру, открыв деревянную дверь. Первое изменение, что я заметил, это костер. Гиталия перенесла его в пещеру. Сейчас в ней было тепло и уютно, а на каменных сводах танцевали причудливые тени. Не знаю, как здесь работает вентиляция, но она точно есть. Весь дым уходил наверх, а на потолке имелась небольшая, но длинная щель, которая выступала в качестве дымохода. В доме стало намного уютнее и приятнее находиться. Я даже захотел разуться у входа, но все же не решился. Гоблинша накидала на еловую подстилку больше веток и сейчас спала как королева на перине у потрескивающего костра. Вот же блин, надо будет озаботиться нормальными кроватями, или хотя бы сделать две лежанки, а пока придется спать вместе с ней. Я залез на лежанку и обнял маленькую зеленую чертовку, отодвинула попой мне в пах и довольно прошептала во сне: «Большая человековая чпока, вот же черт, кажется, я долго не смогу уснуть, а ведь завтра ответственный день». Глава 10. Утро было прекрасным. Я открыл глаза и увидел в 2 метрах от себя голую попу гоблинши Гиталии. Зеленая одевалась, ведь спала она полностью голой. Несмотря на то, что гоблины те еще варвары, но эта гоблинша вела себя более чем культурно. Она приспособила отдельный плоский камень, который использовала как полку для одежды. Я вчера даже не заметил, что за то время, пока меня не было, зеленая смогла добыть себе новые тряпки. Самка надела на себя какую-то фиолетовую огромную занавеску, которая была ей явно не по размеру. «Доброе утро», — сказал я, когда соблазнительную зеленую упругую попку прикрыла фиолетовым полотном одежды. «Ай, человека проснулся, я видела, что ты спал рядом», — она с прищуром посмотрела на меня. «Нет, нет и нет, я все еще тебя не чпокал, если ты беспокоишься. А если и буду чпокать, то думаю, ты сразу это заметишь и проснешься», — улыбнулся я, поднялся на ноги и одел свою парадную одежду. Спал я в одних трусах и всю ночь ощущал приятную округлую теплую попу гоблинши, но сдержался. «Где ты так быстро находишь одежду? И может все-таки поищешь что-то другое? Эта штука тебе великовата», — сказал я, глядя, как маленькие груди гоблинши почти не прикрыты этой тряпкой. «Другого нету. Нужно ждекать, когда человека уйдет. Тогда я забираю одежду поменьше. Ты ждешь, пока я уйду?» «Нет, другая человека. Человека с бидонами». Гоблинша прикрыла свои маленькие груди и показала большие окружности. «А-а, понял. Ты воруешь одежду у какого-то женщины из деревни? Я берякаю себе. У нее много одеждов, а у меня ни одного», — гордо сказала гоблинша и пошла на выход из пещеры, а фиолетовая ткань плелась за ней по полу. «Ох, ладно. Пора собираться и идти к Алисе. Сегодня у нас большой день и первый рейд в подземелье. Печать еще не восстановилась после полуночного использования, а поэтому сегодня мне не видать новых чар на вещах. Ладно, и без этого хлопот хватит». Я вышел из пещеры и осмотрелся. Денек прекрасный. Солнышко уже припекает, ветер свежий, на небе небольшие облачка. Красота. Гоблинша в своем новом потешном одеянии пошла что-то искать в траве. Выглядело это будто какая-то зеленая гномка, завернувшись в простыню, потеряла какую-то вещь и теперь интенсивно ее ищет. «Гиталия, ты чего делаешь?» — улыбнулся я. «Как что?» — ищикаю подходящие семена целебной травушки, — непоколебимо ответила гоблинша в фиолетовой безразмерной ткани. «Ты умеешь выращивать целебные растения? Мне бы пригодилась парочка сегодня». «Сегодня? Ахахаха, смешной человека. Я их сначала найдякаю, поток выкопакаю норку, потом посадикаю, потом нужно поливакать», — начала перечислять Гиталия, загибая пальчики. «Ладно, ладно, я понял. Ну, занимайся. Это будет полезно и тебе, и мне. Кстати, а что насчет твоих друзей? Ты говорила, что гоблины перерождаются, так же, как и мы. Значит, они должны быть где-то тут?» «Нет. Кирдык и Буба, скорее всего, где-то далеко. Мы перерождаемся в разных местах». Гоблинша вскинула руки. «Они могли появляться в заснеженных сугробах, с голыми какушками и чпоками, а потом умереть от холода. А потом могли оказаться с голыми чпоками в реке с аллигаторами и умереть. А потом их чпоки могли...» «Ладно, ладно, черт», — остановил я ее, пока она не разошлась на полную. Я попрощался с гоблиншей и пошел в деревню. «До встречи, человека. Береги чпоку. Мама говорила, что это самая важная штучка-дрючка у настоящего мужчины», — улыбнулась зеленая и продолжила искать семена. «Уф, она настолько по-детски непосредственная, что у меня иногда голову сносит. Это очень странно. Особенно то, что она постоянно говорит о чпоках. Сегодня в деревне было особенно людно. Множество игроков столпились у таверны и разбирали новые задания. Прошу, подходите. Задание только для героев, которые не боятся опасности, готовы вымарать руки в скелетной пыли и в крови зомби. Вещал уже знакомый бородатый заведующий таверной у входа. Интересненько, еще один квест лишним точно не будет. Да и к тому, вдруг он будет как раз в одну из окрестных пещер. Здравствуй, друг. Что за задание сегодня? Спросил я, пожав руку тавернщику. И тебе не хворать. Помнишь ту гоблинскую пещеру, в которую ты ходил? Сегодня я хотел отправить туда героев для зачистки, но говорят, что гоблинов больше не видно у деревни. Они просто пропали. Ау, вот это новости. Так я нарушил какую-то квестовую цепочку тем, что захватил пещеру себе. Нужно было просто рассказать бородатому о том, что я их убил. Вот черт, это значит, что я пропустил халявную награду? Надеюсь, нет. Так и что теперь? А теперь возникла новая угроза. Начал бородатый эпическим голосом. Дракон, я усмехнулся, скрестив руки на груди. Нет, нежить. Долбаные выродки где-то достали оружие и уже захватили кладбище под свой контроль. Мы должны освободить место захоронения наших предков и великих героев. У меня аж мурашки по спине пробежали. В этом тоже я виноват. Неужели эти мертвецы смогли с помощью двух мечей и обломка щита отразить нападение игроков? Что-то с этой системой кажется не так. Вам предложено задание «Очистка кладбища». Цель – уничтожьте 10 восставших мертвецов на кладбище. Награда – магический предмет на выбор плюс 50 серебряных монет. Принять? Да нет. Я очищу кладбище от зла, гордо сказал я. Было бы здорово, если ты их не остановишь, то эти твари скоро проберутся в деревню. Надеюсь, тех заданий, что я раздал, окажется достаточно, чтобы обезопасить деревню. Обещаю, деревня не пострадает от рук мертвецов. Я пожал руку бородатому и пошел к кузнице. Отлично, теперь у меня есть два задания на кладбище. Первое, узнать, чем там занимается Алиса, и второе, уничтожить десяток скелетов. Доброе утро, а прекраснейшая из вампиров, улыбнулся я, увидев бледнокожую красотку в черном белье. Это ты еще мою сестру не видел, ухмехнулась она. Привет, Бо, что на этот раз, у тебя есть сестра? Я сгорал от любопытства, но наплыв игроков в кузню заставлял меня поторопиться. Ладно, потом расскажешь. Где у вас можно посмотреть что-то из легких доспехов? Пройди направо в комнату к Пипите. Там на стеллажах все, что у меня есть. Только не отвлекай малышку от работы, она этого не любит, улыбнулась превосходной белозубой улыбкой вампирша и приветствовала следующего клиента. Ох, не женщина, а просто космос. Все-таки когда-нибудь я раздобуду ее трусики и продам их за целое состояние. Я прошел в комнату. Синий слайм Пипита сейчас был совсем не синим. Кисель приобрел коричневый цвет, а внутри у него перерабатывалось множество гвоздей, подков и пара молотков. Слайм просто сидел на месте, журчал и активно растворял в своем теле коррозию, очищая металл. Такс, не отвлекать, ладно. Я перевел взгляд и увидел длинный стеллаж во всю стену. На нем висели самые разные кожаные доспехи. Видов было немного, но зато экспонаты выставлены целыми комплектами. Что меня порадовало, так это то, что я могу себе позволить полный комплект хорошей кожаной брони. Правда, она была обычная и без каких-либо бонусов, кроме защиты, но никто же не мешает попускать слюни на магические вещи, верно? Комплекты были на маленький уровень, соответственно и названия у них были не самые эпические, как и свойства. Полный сет состоит из 4 предметов: нагрудник, штаны, сапоги и перчатки. Комплект «Начинающий охотник», бонус комплекта плюс 6 ловкости, плюс 3 выносливости, плюс 15 брони. Стоимость 1 золотой 15 серебряных. Комплект «Вор», бонус комплекта плюс 5 скрытности, плюс умение «Тихий шаг», плюс 10 брони. Стоимость 1 золотой 50 серебряных. Комплект «Рубака», бонус комплекта плюс 5 силы, плюс 4 выносливости, плюс 20 брони. Стоимость 1 золотой. Ох, вот это я понимаю, вещи. Жаль только, что их мне пока не видать. Слюни попускал, теперь можно посмотреть и что-то подходящее для себя. Я перевел взгляд на стойку, которая стояла у противоположной стены. Вот это уже по мне. Комплект «Осенний охотник», бонус комплекта плюс 10 брони, плюс 15 защиты от холода. Стоимость 20 серебряных. Комплект «Послушник друидизма», бонус комплекта плюс 5 брони, плюс 10 защиты от холода, плюс 5 защиты от огня, стоимость 30 серебряных. Вот это уже под мой кошелек. Комплект «Осенний охотник» состоял из стеганой жилетки, плотных рукавиц, хороших штанов и новеньких целых сапог. С помощью интерфейса я оплатил покупку и сразу же примерил обновку. Красота! Теперь я более-менее похож на воина, а лук за спиной и меч на поясе еще больше придают мне воинственности. Одежда чудесным образом преобразовалась так, будто была сшита специально под меня, и теперь я уже похож на среднего новичка. По крайней мере, это не красный платок, которым я прикрывал чпоку в начале своего пути. Держитесь, гребаные скелеты, вам крышка, бо вступил на тропу войны. Я махнул мечом, посмеявшись сам над собой, и вышел из кузницы, помахав Мелиссе. Ваш баланс, 1 серебряный 50 медиков. Выйдя из здания, я заметил Еву, которая собралась на рыбалку. Красивая зрелая рыжая женщина улыбнулась мне и показала жестом, что Алиса одевается и сейчас выйдет. Я подошел ближе к ее дому и посмотрел в окно. Беловолосая красотка сейчас как раз наклонилась к своей монашеской рясе. Алиса была в одних трусиках. Белое белье с красным сердечком на самом интимном месте. Девушка легким движением надела рясу и повернулась к окну. Пока она не успела застегнуть пуговицы, я увидел ложбинку между маленьких холмиков груди. «Ай, извращенец!» — взвизгнула она, увидев меня в окне. «Упс, неловко вышло, но оно того стоило». Я отвернулся и стал ждать. Через минуту Алиса вышла на улицу и укоризненно посмотрела на меня. «Я так и знала, что ты извращенец!» — вскрикнула она. «Ничего не извращенец. Просто у тебя красивое тело. Грех было бы на такое не посмотреть. Ну что, ты готова к походу на кладбище?» Постарался я быстро перевести тему, пока она не начала кричать на всю деревню. «Ну, спасибо, конечно». Жрица смущенно отвела взгляд, а затем посмотрела на меня снова. «На кладбище? Да, я уже и задание взял. Нужно очистить территорию от скелетов, а заодно и ты мне по пути расскажешь, чем ты там занимаешься. Ну тогда вперед, покажем мертвецам мощь богини света Аллерии». Блондинка немного подумала и добавила: «И не пялься больше на меня». Мы выдвинулись в путь. Почти все деньги я потратил на броню, а поэтому на расходнике не осталось денег совсем, да и при мне есть симпатичная жрица, на которую я очень полагался. Надеюсь, мы справимся. Мы вышли из деревни и пошли по тропе на кладбище. «Так что ты там делаешь на кладбище по ночам?» — спросил я, стараясь не глазеть, как ее вершины груди торчат под тонкой черной тканью мантии. Жрица вздохнула. «Пытаюсь пройти подземелье, в одиночку». «Чего? Ты с ума сошла? Даже я не решался идти туда один с боевыми навыками, а то ты как решилась, имея только лечение? Ну, теперь у меня есть не только лечение, а опыт в большой компании героев делится, и мне перепадает совсем немножко. Поэтому после службы, по ночам, я хожу на кладбище и тренируюсь на скелетах. Я уже прокачала навык владения утренней звездой до 3-го. Гордо выпятила грудь вперед девушка. «И как далеко в подземелье ты продвинулась?» Алиса снова вздохнула. «Никак, убила всего 2 скелетов. Первые несколько ночей я просто била нежить и постоянно лечилась, прокачивая навыки, чтобы хотя бы начать попадать по врагам», — смущенно ответила она. «Задание «Кладбищенские дела» обновлено. Цель: помогите Алисе пройти одно подземелье на кладбище. Сегодня мы пройдем это подземелье вместе», — улыбнулся я. «Было бы отлично. Мне всего чуть-чуть опыта не хватает до 4-го уровня, а там и новое лечение откроется». Чем ближе мы подходили к кладбищу, тем темнее становилось. Эти вековые деревья вокруг закрывают все солнце. «Погоди, ты слышишь?» — сказал я Алисе и перегородил ей дорогу, вытянув руку. «Что такое?» — похлопала глазками девушка. Я отчетливо слышал звуки боя, треск костей и скрежет металла. «Там кто-то уже сражается», — прошептал я. «Может, другие герои?» Хозяин таверны выдал за сегодня несколько десятков таких квестов, пожала плечами Алиса. Мы медленно пошли вперед. Чем ближе мы подходили, тем больше я мог видеть сражение. На кладбище схлестнулись 2 волны мертвецов. Скелеты и зомби с моим оружием уничтожали другую нежить. Я пригнулся и потащил жрицу за собой, спрятавшись в кустах. «И чего здесь происходит? Какого черта нежить бьет друг друга?» — спросил я риторически. «Может, они не поделили оружие, которое им досталось каким-то чудом? Эх, вот было бы у меня проклятие, которое наносит повреждения в течение долгого времени. Сейчас бы пробежала, на всех навешала проклятие, и ждала бы, пока они все не умрут, а весь опыт мне. А разве так можно? Не знаю, снова пожала плечами Алиса, но было бы здорово, мечтательно проговорила она. Так, сосредоточься. Сейчас нам влазить туда бесполезно, пусть за нас сделают работу, а мы потом выйдем и добьем тех, кто останется. План, конечно, отличный, а главное надежный, блин. Вот только проблема в том, что эти скелеты вроде бы как теперь мои друзья, ведь это я им продал оружие, которым они сейчас крошили сородичей. Я наслаждался представлением. Зомби кучей нападали на скелетов, разрывая магическую связь, поддерживающую в нежити жизнь, и по косточкам раскидывали их в разные стороны. Скелеты с оружием яростно дырявили еще не разложившиеся трупы, и пинками загоняли их обратно в могилы. Мои скелеты побеждали. Вскоре я распознал в этой толпе Тумбу. Знакомый мертвяк в черном плаще с мечом рубил головы зомби. И между тем теперь он в моем интерфейсе значился как глава разведчиков Тумба. Скелет. Уровень 5. Уже успел неплохо прокачаться, пока меня не было. Может, не стоило так сразу снабжать мертвецов оружием? Алиса сидела рядом и наблюдала. В ее руке уже зажат шестопер, а на нашу группу наложено благословение, которая повышает регенерацию выносливости на 5. Ну что, Кавабанга? Улыбнулся я, протянув шепотом последнее слово. Чего? Потупила взгляд жрица. Да ладно, забудь. Это какое-то древнее словечко черепашьего народа. Еще мой прадед кричал его в юности, когда бежал на соседних детей с палкой. Ну погнали. Я достал лук, вложил стрелу. Постой, крикнула девушка, и провела рукой над наконечником стрелы, придавая ей дополнительный святой урон. Я натянул тетиву и прицелился к одному из скелетов третьего уровня, но вдруг в поле зрения попал другой мертвяк, который заходил Тумбе за спину. Ах ты ж погонь! Я задержал дыхание. Выстрел. Вы нанесли критический урон из скрытности. Скелет только замахнулся на мою тумбочку, как стрела с хрустом влетела ему в шею сзади, сломала позвонок, отчего мертвец тут же упал и разбил черепушку о соседнее надгробие. Получен опыт, 50, отлично. Полоска опыта скакнула направо в строке интерфейса, чем безумно меня порадовало. Я зарядил вторую стрелу и выстрелил. На этот раз стрела угодила в ногу зомби и особого урона не нанесла даже из скрытности. Зато мертвец оказался прикованным к земле. Ему пробило старый башмак и пригвоздило в сломанному дереву. Затем один из скелетов запрыгнул на него и голыми руками костями оторвал его голову. «Блин, а мне то что делать? Я тоже хочу!» Вскрикнула Алиса и выбежала из кустов. «Стой, блин, ты что делаешь, самоубийца? Мы так бой не ведем!» Крикнул я ей вслед. «А ну почувствуйте на себе святую магию Аллерии!» Воинственно крикнула боевая жрица, и вокруг ее утренней звезды образовался яркий шарик света. Девушка перемахнула через поваленное дерево и с размаху снесла голову зомби первого уровня, да так, что его башка чуть ли не взорвалась зелеными ошметками по всему кладбищу. Черт, эта девчонка сейчас испортит весь мой план. Я побежал за ней, доставая меч из ножен и убирая лук. «Ну, понеслась!» — крикнул я, приближаясь к мертвецам. Глава 11. Мертвецам очень не понравилось внезапное появление жрицы, и часть трупов направились в ее сторону, во главе с Тумбой. «Тумба, стой, это я, Бо, мы с вами», — кричал я, пока дорогу мне не перегородил чумный зомби два уровня. Уродливый и толстый мертвяк испускал зеленый дым, от которого у меня перехватило дыхание. Получен урон ядом, 3. Толстый зомби кинулся на меня, выставив вперед руки. Я наотмашь махнул мечом, порезав ладонь мертвеца, и отпрыгнул назад, выходя из едкого облака. «Черт, ты чем питался при жизни? Фастфудом, пиво и луковая диета? Ох, ну и вонища!» Я размахнулся и резанул по нежити сверху вниз. Меч оказался отличным. Порез вышел глубоким, из большой раны от шеи до живота открылась страшная рана. Зеленая кровь вперемешку с каким-то дерьмом плеснула на камни под ногами. Ох, ну и погонь! Тварь все еще тянула руки, и я просто рубил мертвеца мечом, скорее ломая противнику кости, чем нанося резанные раны. Да уж, умения мне совсем не хватает, нужно учиться орудовать мечом. А может и приобрести что-то более интересное? Когда у зомби осталось меньше 10% здоровья, я пнул его и отскочил. Сражаться с ним стало уже невыносимо, он испускал огромное облако яда, от которого и глаза слезились, и дышать было невозможно. От удара в рваный живот, зомби упал на спину, после чего ему на голову прилетела утренняя звезда Алисы. Черепушка разлетелась вместе с мозгами. Нам навстречу шел Тумба, вместе со своей вооруженной свитой, пока остальные скелеты добивали остатки других оживших мертвецов. «И куда ты ломанулась?» — спросил я у жрицы, разминая руку с мечом. «Да ладно тебе, мы и этих убьем», — девушка подняла руку, на ее ладони появилась магическая книга, и после этого я увидел, как мое здоровье начало восстанавливаться. «Видишь, со мной тебе ничего не страшно, давай убьем их». «Успокойся, боевая жрица, этого мертвеца я знаю», — сказал я, и повернулся к скелету. «Тумба, это я». Мертвец, только подойдя ближе, узнал меня и показал своей группе жестом, чтобы они шли добивать другую нечисть. «Тхо, что ты здесь делаешь с этой мерзкой служительницей света?» — спросил скелет в плаще, подойдя ближе. «Чего? Мерзкая? Да у меня есть медаль за первое место в конкурсе красоты», — возмутилась Алиса. «Так, Алиса, нам нужно поговорить. Не могла бы ты?» — начал я. «Чего? Ты будешь говорить с этой нечистью. Нужно убить его, как и всех остальных», — вспылила блондинка и замахнулась Моргенштерном. «Перестань», — я поймал ее руку и остановил удар. «Ты видишь, что этот труп отличается от других? Он не нападает на нас, мало ли что ему в голову придет. Нельзя верить мертвым, они слуги тьмы», — не могла угомониться жрица. «Кажется, твоя мерзкая спутница не хочет общаться по-человечески», — тихо и обреченно сказал Тумба. «Может быть, увидимся чуть позже наедине?» «Видимо, да. Мы поможем вам загнать этих низкоуровневых обратно в могилки, а потом после битвы увидимся. В том же месте?» «Да, приходи туда, где мы торговали», — сказал дружественный скелет и пошел догонять своих. «Да что здесь происходит?» — возмутилась Алиса, опустив оружие. «Я тебе все объясню, но сначала давай сделаем задание. Осталось всего 7 мертвецов, я очень надеюсь, что мне не придется и тебя здесь убить, бо, ты хоть и извращенец, но нравился мне, а теперь я узнаю, что ты говоришь с мертвыми. Так, женщина, то, что этот молодой человек, скелет, это еще ничего не значит. У них наверняка есть уникальные предметы, которые ты больше нигде не достанешь. Разве тебе не хочется иметь что-то уникальное?» Алиса аж опешила от моего крика, и сразу стала гладкая и шелковистая. «Ну, наверное, хочу. Я слышала, что самые сильные заклинания – это заклинания смерти, а ими никто в деревне не торгует. Вот-вот, сотрудничество со скелетами может для нас обернуться огромной выгодой, к тому же им много не нужно. Они просто хотят, чтобы по их подземельям не шастали герои». Жрица задумалась, глядя, как Тумба расправляется с каким-то вурдалаком. «Ну, ладно, извини, только не говори маме, чем мы занимаемся, а то она расскажет настоятелю храма, и тогда меня отлучат от богини». «Не беспокойся, я ничего и никому не скажу», — улыбнулся я, и собрался идти на помощь Тумбе, но он со своим отрядом полностью вычистил враждебную нежить. «Ну вот, пока мы тут припирались, всю драку пропустили». Я вздохнул и протер клинок от крови специальной тряпочкой, которая шла вместе с мечом. «Я пойду соберу трофей, но ты мне потом все расскажешь, ладно?» «Как ты вообще смог заговорить с нежитью?» — сказала Алиса, и пошла подбирать блестящие сферы лута. «Знаешь, иногда если просто не атаковать, то можно и поговорить», — улыбнулся я и отправился собирать свои трофеи. Я подошел к скелету, которого подстрелила из кустов. Получена Х1 скелетная пыль, алхимический ингредиент. Получена Х1 острая кость оружия. Получена Х1 серебряная монета. Неплохо, необычное оружие — это уже хорошо. Пусть оно даже не магическое, зато наверняка красивое и уникальное. Если эту кость улучшить и зачаровать, то вполне можно заработать несколько десятков серебряных. Я подошел к зловонному трупу зомби. Получена Х1 эссенция зомби, алхимический ингредиент. Хм, стало выпадать много алхимических ингредиентов. Видимо, все-таки придется изучить алхимию. Интересно, а с ее помощью я смогу делать только эликсир или еще что-нибудь интересное? Пока Алиса собирает трофеи и все, что плохо лежит на кладбищенской земле, я пошел в сарай, в котором мы с Тумбой договорились встретиться. Я прошел, вошел и увидел, как скелет телепортирует в свое подземелье очередную поставку. Вот только поставку чего? У трупов не было никого оружия, а содержимое посылки я не видел из-за его большой сумки. «Послушай», — начал скелет, — «больше не рассчитывай на такую высокую цену за оружие. Нам все еще нужна экипировка». Но хозяин подземелья сказал, что цена слишком завышена, как всегда тихо и сдержанно сказал Тумба. «Эх, вот же погонь, а я уже рассчитывал просто покупать в деревне и продавать ему, и делать ничего не нужно, чтобы разбогатеть, но видимо не судьба. Ладно, Чего уж, я так и думал, что все не будет просто. У тебя еще есть что-нибудь на продажу? Или, может быть, ты принес мне броню? Свою броню я отдать не могу, так как она простая и не имеет магических свойств, а ему подавай с прибавкой характеристик. Пока нет, но я тебе скоро принесу что-нибудь интересное. Ты лучше скажи мне, что тут у вас происходит? Почему вы сражаетесь друг с другом? Я присел на деревянный пол сарая. Как что? Битва за территорию. С помощью твоего оружия мы получили преимущество не только перед героями, но и местной нежитью. На кладбище находится несколько подземелий, и в каждом из них живет свой хозяин подземелья. Хозяин подземелья, то есть босс, удивился я. Можно сказать и так. Так вот, каждый босс хочет расширить и улучшить свою территорию, поэтому мы и воюем. Наш хозяин подземелья хочет захватить соседние. Тогда у нас будет больше ресурсов, и мы сможем еще лучше отбивать атаки героев. Может быть, даже в один момент мы сможем захватить себе все кладбища, мечтательно протянул Тумба. Водила, никогда не думал, что я стану инициатором войны нежити. Я надеюсь, вы не собираетесь выбираться с кладбища. Если захватите его полностью, люди в деревне будут не очень довольны таким приколом, улыбнулся я, надеясь на лучшее. Мы, нет, конечно, мы же не самоубийцы. Законы этого мира несправедливы. Мы, нежить, всегда в меньшинстве, и воевать с людьми нам не под силу, но захватить под свой контроль кладбище – это все, чего мы хотим. Когда-то так и было. Нежить занималась захоронением людей и приглядывала за кладбищем, но потом какой-то жрец начал кричать, что мы – создание тьмы, и начались гонения.